нашу встречу, наше песнопение. На украинском языке. Хорошо. Вот видите как. Я спою. Хорошо. Есть. Я, в общем-то, редко пою на украинском языке. Потому что, знаете, я вам сейчас расскажу одну историю. Вот, и спою песню на украинском языке. Вот приближается Рождество. Было такое время, когда я переводил песни, переводил гимны церковные с английского для церкви мормонов. Вот. Они потом... Ну, я, знаете, я как им сказал, я сказал так их архиепископу, я сказал, знаете, я могу быть вашим другом, но я не могу быть вашим братом. Вот. И они поняли меня. Вот. И я... Ну, они уже меня вписали, поскольку эти гимны изданы были, понимаете, тут в Солт-Лейк-Сити. Вот, я понимаю, что многие люди находят свой путь, свою дорогу к Богу. Это хорошо. Действительно, у меня есть друзья среди мормонов. Все, что они говорят, неправда. Вот, ну, там говорят многоженство, знаете, как там? Нет. Это было в незапамятные времена. Вот. И я взял несколько текстов и сказал, ну, если получится, то я переведу. Я перевел, наверное, 5 гимнов. Я ничего такого там не нашел. Они такие были общехристианские песни. Вот. Только в конце там, ну, когда я уже перевел 50, там что-то мне пару текстов попалось о Джозефе Смите, что меня несколько смутило, но я уже не мог поворачивать оглобли, что называется. Я перевел, наверное, 6 десятков гимнов, и они поют это, поскольку в Украине есть мормоны. Вот. Да, они всюду есть. Вот я сейчас спою один из переводов. Я на украинский язык это все переводил, с английского на украинский. Вот, знаете, когда переводишь с языков неблизких, то есть у переводчика есть возможность мелиорировать как-то текст. Понимаете? Потому что... Нет, не соперник, что вы. Ну, я же знаю, люди с чувством должны все-таки как-то вот к этому подходить, с какими-то... На самом деле поэзия в принципе непереводима, но эта поэзия большая, она требует адекватного перевода. Переводчик должен быть поэтом, если это большая поэзия. И, к счастью, я переводил больших поэтов. Вот. Ну, вот сейчас я спою рождественскую песню. Holy Night. Вы ее знаете. Тиха ніч, світла ніч, хоч до зір зорі клич, серед ночі сяє земля, матір Божу і немовля, спокій сну огорнув, спокій сну огорнув. Тиха ніч, світла ніч, пастухів лється річ, б'ється серце повне чудес, алілуя чути з небес, світ Спаситель прийшов, світ Спаситель прийшов. тиха ніч, світла ніч, народи возвелич, віри і любові нам дай, в кожнім домі світлом сіяй, Боже Господи наш, Боже Господи наш. Ну вот, и знакомые, и по-украински. То есть одним махом, семерых убивахом. Ну вот, я хочу спеть песенку вот по поводу событий в Киеве, по поводу того, что вообще всех тревожит, ну а меня особенно. Я живу сейчас на улице Тарасовской. Это короткая улица такая, крутая. На этой улице когда-то жила Анна Ахматова. На этой улице жила Леся Украинка. На этой улице жил Семен Гудзенко, такой был поэт, военный поэт, который умер после войны от ран молодым. За углом жил Наум Коржавин. А если по Тарасовской вниз спуститься, вот там Ямские были улицы, это та самая яма, о которой писал Александр Иванович Куприн, еще один киевлянин. Ну, то есть он и киевлянин тоже, поскольку почти 20 лет жил в Киеве. В годы гражданской войны, когда в Киев хлынула интеллигенция из столицы, из Москвы, из Петербурга, в 18-м году, точнее, в Киеве существовало такое кафе артистическое. Оно называлось «Хлам», но на самом деле это аббревиатура. Художники, литераторы, актеры, музыканты. «Хлам». Вот так. Ну вот. Кроме того, Киев – это город, где влюбляются, где оставляют свое сердце многие люди. Ну, скажем так, ну, Осип Мандельштам и Надежда Яковлевна – это киевская история. Скажем, Лист на всю жизнь влюбился в Киеве, вот после концерта он познакомился с совершенно очаровательной женщиной, которая была замужем, и несчастный Лист так и не женился, и всю жизнь хранил эту любовь. Бальзак, который зачастил вообще в Киев, потому что там жила Эвелина Ганьская, и когда она овдовела, они обвенчались. Денис Давыдов, Мицкевич и Пушкин одновременно влюблены были в Машеньку Раевскую, которая потом стала Марией Николаевной Волконской. Ну, как мог Николай Николаевич Раевский, герой 12-го года, вообще выдать свою дочь за кого-нибудь из них? Ну, один был поляком, простите меня, католиком. Ну, как можно генералу, вот, герою. А другой был, просто очень несостоятельным человеком и несерьезным, к тому же ссыльным. Вот. Ну, много таких историй. Михаил Булгаков, конечно. Ну, все киевляне, да, и Лесков, вы понимаете, так много всего. Вот, я спою песенку, которая называется... Да, собственно говоря, вот так она и называется, Тарасовская. Я гуляю мимо шума, мимо всяческого хлама, по Кузнечной, по Тарасовской, под горку напрямик, в те пределы, где горланит и повизгивает яма, где мятежный вдоль квартала разъезжает броневик. Странный город, здесь заезжие влюбляются поэты, музыканты свой рассудок оставляют навсегда. Строгий ветер точно листья обрывает эполеты. Будто лето здесь топорщится широкая вода. В Поднебесье гордым клином отнюдь нередкой птицей. Этих горок, этих храмов оставляя благодать, балагуры улетают до какой-нибудь столицы. Потому что страшновато в здешних ямах умирать. Балагуры улетают до какой-нибудь столицы. Потому что страшновато в здешних ямах умирать. В этих стенах гениальность не найдет посмертной славы. Не обиду, но какую-то растерянность тая. Продолжайте перелеты, переезды, переправы, пусть хоть в петлю, но зато от пустоты небытия. Продолжайте перелеты, переезды, переправы, пусть хоть в петлю, но зато от пустоты небытия. В годы сессии я тогда был увлечен студенткой дурой. В прежней жизни, в пресной прозе в измерении другом, мне казалось, все пропитано вокруг литературой. А на деле это кровью все пропитано кругом. Мне казалось, все пропитано вокруг литературой. А на деле это кровью все пропитано кругом. Но вернемся к литературе. Не то на память, не то на старость, преображением далеких дней в тумане моря белеет парус все неподвижней и все бледней в тумане моря. Белеет парус все неподвижней и все бледней. Слова по ветру летят все те же, но солонее его комок. Увы, не важно, что он мятежен, куда важнее, что одинок. Увы, не важно, что он мятежен, куда важнее, что одинок. В кромешной качке и круговерти крошатся глыбы прибрежных плит, а он не нужен в воде и тверди. И еще немного и улетит, а он не нужен в воде и тверди. Еще немного и улети. Вот сейчас мне подписали на поднесь, поднесли на подпись антологию авторской песни, которую составил Дмитрий Антонович Сухарев. Вот, и там есть моя песня, мне, с одной стороны, очень приятно, но Дмитрий Антонович, я не знаю, где он этот текст взял, но там пропущена строфа. И мне пришлось, так сказать, внести эту строфу. Надо же исправить эту ошибку, правда, да. Написал исправленную верить. Я сейчас пою эту песню, это песня, которую я почти всегда пою, потому что это наша песня. Владимирская горка. А Булгаков называл это место лучшим местом на земле. В этой сладкой и прогорклой предвечерней тишине, где Владимирская горка откровенная вполне,

С вареньем слились зорницы, мой кашель, раскаты грома. Вода дождевого вала пыталась пробить стекло. А утром запели птицы, запахли цветы у дома. И мама опять сказала: вот видите, помогло. На скатерти старые пятна, в окне отцвели сирени. Малина давно созрела, и запад горит огнем. И только теперь понятно, что дело-то не в варенье. Увы, не в варенье дело, все дело совсем не в нем. И только теперь понятно, что дело-то не в варенье. Увы, не в варенье дело, все дело совсем не в нем. Мы как-то так погрузились в такой какой-то... Ну, давайте похулиганим немножечко, да? Я вот такую хулиганскую хочу вам спеть песню, но тоже народную, между прочим. Народная хулиганская песня, да. Ну, не совсем хулиганская. Вот, я хочу вам напомнить то время, ну, скажем, 40-е, 50-е годы, когда наш народ... сочинил массу песен о дальних странах. И вы эти песни прекрасно помните. На острове Гаити жил негр Фитимити. Совершенно нет. Так. У девушки с острова... Боже мой. Как приятно иметь дело с образованными людьми. Сейчас вспомню еще. Да, сейчас... Королева Непала, королева Непала. Помните такую песню? Королева по имени Лакшми. Ну, да, замечательно. Ну, вот. И масса таких песен. Мадагаскар, я помню. Африка. Ах, это Африка, ах, эти тропики. Да, вот такие песни. Нет, ну что вы, это Александр Моисеевич Городницкий. Это уже позднейшие времена. Это уже авторская песня. Да, вот, кстати, этот год, вот весь год мы празднуем 80-летие Александра Моисеевича Городницкого. И в Баку пригласили французского посла с женой специально. Причем жена русская. Она все понимала. А муж не понимал, почему все так хохочут. Ну вот. Да. Это уже позднее, да. Вот. Но в те времена почему-то... И я понимаю, почему эти песни появлялись. Потому что очень хотелось путешествовать. Вот туда попасть, в эти дальние страны. Но, конечно, никто туда не попадал. Невозможно было. Но про Австралию не написали, не сочинили ни единой песни. А? Нет. Удивительно. И это тоже объясним. Поскольку Австралия была так далеко, что даже в мечтах, даже во сне туда как-то перенестись было невозможно. Вот я решил этот пробел восполнить. В этой австралийской песне есть... Одесситы есть? Хорошо. Нет. Ходит. Там есть одно непонятное слово. Привоз. Так. Нет. На самом деле вы не знаете, конечно. Потому что привоз – это рынок. В Сиднее. Вот. Да, кроме того, любую народную песню нужно было петь вот под такой аккомпанемент. Опа, да. И надо, чтобы цигарочка была вот здесь, вот, да, вот здесь прилипшей, да, так вот висела. И тогда где-нибудь во дворе на лавочке, там вечерком можно было петь эти песни. Вот. Она очень поучительная песня, так что вы запоминайте, пожалуйста. Ну, вы знаете, что там, там, где там на севере тепло, на юге холодно, ну, все не как у людей. Да. Ну вот. Итак, австралийская народная песня. Соответствующим голосом, конечно, да. В Австралии поздняя осень. Закрылся сиднейский привоз. Родимое гнездышко бросив, а на север летит утконос. А родимое гнездышко бросив, на север летит утконос. Печаль его сердце терзает. Погоде не жди перемены, под пальмой в степи замерзает один непутевый бушмен, а под пальмой в степи замерзает один непутевый бушмен. Лежит он бледнее батата, мучительной думой влеком. И песню поет, как когда-то на почте служил ямщиком. А и песню поет, как когда-то на почте служил ямщиком. Служил он исправно и долго, но как-то в мороз поутру сожрали тасманские волоки залетных его кенгуру. А сожрали тасманские волоки залетных его кенгуру. Беда в одиночку не ходит. Не плачь, моя скрипка, не плачь. Скрипка — это австралийский народный инструмент. Невесту его на природе застукал бушменский богач. Дарил он ей жаркие ласоки и валые губы лобызал. Тайваньскую шелку повязки настроенные бедра вязал. А тайваньского шелку повязки настроенные бедра вязал. Она, отбивая, спросила: уж лучше приму я конец. А он ее, гадина, силой шаману повлек под венец. Гиена в бананах смеется, но плачет бушменская мать. Бушмену одно остается — под пальмой в степи замерзать. А бушмену одно остается — под пальмой в степи замерзать. А, вот, вот, вот, вот, вот, видите, да, вот вы и обнажили свою истинную сущность. Вот, я понимаю, да, но надо уйти как-то нырками в сторону. Сейчас я прочту стишок такой, который как бы уводит и одновременно еще остается какой-то такой, какая-то такая улыбка, как бы. Я много лет работал. Я занимался организацией детского туризма и краеведения на Украине. В Украине. Вот. Вот я был старшим инструктором в лагере в Карпатах. Это был лагерь туристского актива. Я, значит, детей провожал в походы. И на какое-то время оставался один в этом селе. Я гулял по горам, возвращался к себе в лагерь. Я шел по сельской улице, все калитки открывались. Там вырастали местные мужики, хозяева. Широким жестом приглашали меня в гости. Но не всякое приглашение можно было принимать. Одно из пяти. Иначе я бы умер там. Вы понимаете, что такое? Вот. Стихотворение называется «Уроки этнографии». Здесь солнце поутру гуляет над границей, здесь лучезарен труд и чтим венок традиций. С другой же стороны, сквозь прежнее тиранство, как память старины, пустила корни пьянства. Порой пойдешь гулять, размять кривые кости, чуть зазевался, глядь, и попадаешь в гости. Едва ты входишь в дом, семья готовит выпад, и надо быть говном, чтоб сразу же не выпить. Как только выпьешь ты, смекнешь себе на радость карпатской широты, 50-й градус, хозяин хлебосол, хозяйка молодица, такой накроет стол, что трудно не напиться. Взволнуется душа, обильная закуска, настолько хороша, что брюком будет узко. О, брынза! О, такан! О, рыба заливная! И все течет в стакан сливовица хмельная. Расслабив поясок, чтоб справиться с утробой, толкнет хозяин в бок, и этого попробуй, какая дремлет страсть в желудочных осадках, воистину зашлась вселенная в лопатках. От жарких стопок в тень сведет тебя молотка, прозрачен летний день, как грушевая водка, а отоспишься лишь. Не перейдешь порогу, пока не пригубишь стаканчик на дорогу. Уйдешь в ночную даль, как трепетная роза, и будет очень жаль, коль сдохнешь от цирроза. Играй, флояр, играй, буди лебяжью стаю, за закарпатский край стакан я поднимаю. Сейчас, вот, мне предлагали, так сказать, чтобы Вероника меня переводила, Вероника Долина, на французский язык. Ну, мы с ней коллеги в этом отношении. На самом деле, французские филологи это... Кстати, вот она издала вот в этом году книгу, она купила домик в Нормандии, в городке Лизье. Это городок... место паломничества католиков французских, поскольку там жила Тереза Лизийская, которую я когда-то переводил книжку, вот, монахиня. Вот, и там летнее время проводит наша дорогая Вероника. Вот. Но я сейчас спою французскую народную песню. Я написал французскую народную песню. На самом деле это песенка из поэмы Татьяны Ларина. Я сейчас вам кусочек, наверное, прочту. Эта поэма посвящена Наталье Дмитриевне Фонвизиной, которая считала себя прообразом Татьяны Лариной. Но в отличие от других женщин, которые тоже таковыми себя считали, она уж по-настоящему прожила жизнь под знаком Пушкина, поскольку и письма свои подписывала Таня или Твердо люди, Т.Л. Вот. Она вышла замуж за Михаила Александровича Фонвизина, генерала, героя 12-го года, декабриста. И она отправилась за ним в Сибирь. Когда они вернулись в европейскую Россию, Михаил Александрович заболел и умер. И кем могла стать овдовевшая Татьяна Ларина? Чьей женой? Женой Евгения Онегина, это же понятно. Но и Пушкин тоже уже умер в тот момент. К тому времени его не было. И Татьяна Ларина, Наталья Дмитриевна, становится женой Ивана Ивановича Пущина. Вот. И более того, я совершенно в этом убежден, если бы не это обстоятельство, если бы не эта поздняя любовь, никогда бы Иван Иванович Пущин своих записок о Пушкине не написал. Они появились именно в этот момент. То есть это Татьяна Ларина сочиняла, то есть не то чтобы сочиняла, она вдохновляла Пущина на написание этих записок. Вот так появляются книги. Вот. Понятное дело, что если я уж принял сторону Натальи Дмитриевны, если я ей верю, то я должен был... Я хотел написать вначале эссе, но потом понял, что нужно написать поэму, причем поэму онегинской строфой обязательно. И я написал такую поэму. Это, по сути дела, еще одна глава. Писали уже так, писали, пытаясь либо пародировать Пушкина, а на полном серьезе никто и не писал. И я вам просто вот буквально две строфы прочту, чтобы вы поняли, что я вас не обманываю. Вот. Тебе, неведомый приятель, в чужом ли, в нашем ли краю, тебе, единственный читатель, я эту повесть отдаю. Для прозы в ней совсем немного, дороги смутная тревога, в ночном окошке тихий свет и затемненный силуэт, но там за беспристрастной былью, за страстным вымыслом видны и слава пыльной старины, и честь, припудренная пылью, и невзошедшая заря над горьким ветром декабря. Видны знакомые до точки селенья, письма, письмена, не протолкнувшиеся почки, не наступившая весна, и вот гляди, какая прихоть, повыше брать, покруче прыгать, сложить еще одну главу о том, кто не сложил главу на плахе, но угас в постели, кто старость славно пережил, кто прежде головы кружил, да вдруг решился в самом деле нелепый повод мне подать, строфой онегинской писать. И так далее. Вот. И вот когда постаревший Евгений Онегин, постаревший Пущин едет навстречу, на свидание с постаревшей Татьяне Лариной, Натальей Дмитриевне, он напевает песенку. А какую песенку он мог напевать тогда? Только французскую народную, это же понятно. Вот. Он вспоминает другую дорогу. Когда по зимней дороге примчался в Михайловское к Пушкину и привез с собой что? Три бутылки вдовы Клико. Вот, и даже Арина Родионовна тогда, отведала этого искрометного, да. Вот откуда «Дай мне кружку, сердце будет веселее», да? Думаю, что это с этим не совсем связано. Хотя, как гипотезу, я могу это принять. Да, да. Володя, вёв Клико с кружками, да, что это вы чё? Вёв Клико кружками. Как у него написано? Я цитирую. Да, да. Ну, да, я думаю, что кружками они скорее арак тогда, да, потребляли. Вот, ну вот. Итак, французская народная песня. Я сам себя перевожу. Причем я перевожу себя с французского на русский. Одновременно. Французы считают эту песню народной. Мадам Клико была вдовой, потоки слез лила она, чтоб жребий ей украсить свой, не доставала лишь вина. Мадам Клико était la veuve, mais elle a fait avec son âme le vin charmant à toute épreuve. Et nous disons merci madame, et nous disons merci madame, et nous disons merci madame. Ее супруг погиб в бою над кабачком, припав к вину. Он верил нам, вдову свою, зато и любим мы войну. Sous les drapeaux de Napoléon, son brave époux est mort sans peine. C'est grâce à lui que nous aimons les guerres napoléoniennes. Mais grâce à lui, nous nous aimons, mais grâce à lui, nous nous aimons. нам в кровь вошла мадам Клико, а значит, муж погиб не зря. Мы с той поры живем легко, ее вдовство благодаря. Il est un mort, c'est bien dommage, il est tué, mais grâce à elle, la vie est belle et son veuvage n'est pas méchant, n'est pas cruel, mais grâce à lui, mais grâce à elle, mais grâce à elle, la vie est belle. Ну вот, сейчас еще какие-нибудь народные песни. Сейчас, может быть, я спою такую песню. Мы... должны... ну, я должен ее спеть. С этой песней связаны две истории. Одна история веселая, другая грустная. Однажды одна выдающаяся актриса украинская спросила у меня по-украински: а почему вы называете эту песню украинской, а поете на русском языке? Я говорю: ну, по духу, потому что эта песня украинская. Она говорит: нет, нет, нет, это надо переводить обязательно. Она ужасно удивилась бы, если бы узнала, что ансамбль Черноморского флота Украины взял эту песню в свой репертуар, не переводя. С другой стороны, она удивилась бы, если бы узнала, что эту песню все-таки перевели на украинский язык. Но еще больше она удивилась бы, если бы узнала, что этот перевод был осуществлен в городе Воронеже. Вот, понимаете, все как-то, все смешалось в доме Облонских. Вот. Нет, нет, нет, это задолго до появления там Байрака произошло. Нет, нет, он бы так не перевел. Вот, а грустная история, ну, то есть история, почему эта песня появилась. Есть такой город Кременец, это Тернопольская область. Там есть пещеры, там есть замковая гора Бона, там есть Крестовая гора, но там есть на окраине города, там есть Пятницкое кладбище Запорожское, которое, ну, 17 века там сохранилось. Там кресты каменные со стершимися надписями, непонятно, кто там похоронен. И нет ни одного надгробия, и только над одной могилой надгробие в форме кобзы, старинного украинского инструмента. Да. Прообраза семиструнной гитары, можно сказать, предтечи. Вот. Я сейчас... ой, господи, да. Вот, собственно говоря, вот такая украинская песня. Как ветер поднимался понад полем, а как ветер поднимался понад полем, а как ветер поднимался, да с травою заплетался, собирался на чужбину старый ворон, а как ветер поднимался, да с травою заплетался, собирался на чужбину старый ворон. Ты по что родную землю покидаешь? Ты по что родную землю покидаешь? Ты прости, земля родная, казака я провожаю. Мы за счастьем на чужбину улетаем. Ты прости, земля родная, казака я провожаю. Мы за счастьем на чужбину улетаем. Что ж оставите, ребята, в Украине? Что ж оставите, ребята, в Украине? Мы оставим в Украине вольную молодость и радость. да семью оставим нынче в домовине. Мы оставим в Украине вольну молодость и радость, да семью оставим нынче в домовине. А какое ж, хлопцы, счастье за Дунаем! А какое ж, хлопцы, счастье за Дунаем! А такое, братцы, счастье, пуля в сердце, да не настие. А другого про чужбину я не знаю. А такое, хлопцы, счастье, пуля в сердце, да не настие. А другого про чужбину я не знаю. Что же скажешь мне, казаче, на прощание? Что же скажешь мне, казаче, на прощание? Были песни огневые, да товарищи живые. Я б за счастьем на чужбину не подался. Где-то в Ополе далеко песня льется, где-то в Ополе далеко песня льется, где-то в поле песня льется, песня льется, сердце рвется, а над полем в синем небе ворон кружит. Нельзя на этой трагической ноте оставаться долго, поэтому я спою вот такую совершенно светлую песню, народную песню, ну, польскую на этом, на этот раз. Называется «Прогулка по старому Кракову». Тот день в июле дождем и светом на тротуары излился щедро. Я буду помнить, как буйство лета дарили небу земные недра, дарили небу земные недра. Слепые капли на кровлях висли, в зеленых плантах скворцы тонули, сновали лодки на светлой Висле, скрипели весла в тот день в июле, сквозь чистый город брели мы рядом, под легким солнцем вода блестела, и так чудесно светился страдом, и даже камни Господне тело. В тот день в июле не отебели, с такой любовью заговорили раскаты грома, и ливни трели, и взгляд счастливый Девы Марии, и взгляд счастливый Девы Марии. Огонь пресветлый, нездешний ключик открыл мне сердце, не потому ли себя напрасно не стану мучить, лишь буду помнить тот день в июле, лишь буду помнить тот день в июле. Вся судьба моя к одной дороге сводится, лишь бы ты меня встречала на рассвете. Помнишь, как-то Пресвятая Богородица проживала в Галилейском Назарете? Помнишь, как-то Пресвятая Богородица проживала в Галилейском Назарете? Пусть гадалки женихов ей не пророчили, и подружки к ней гостей не приводили, но глаза ее большие, непорочные,

во многом меня связывают вообще с мировой культурой. Вадим Скуратовский и Мирон Петровский. Вот. И они долго-долго думали, когда я им спел песенку, они думали и спорили, когда, при каких обстоятельствах мог Александр Николаевич Вертинский написать эту песню. Ну, через неделю я раскололся и сказал, что никогда он ее не писал. Вот. На что Петровский сказал: Владимир Михайлович, вы должны написать все, что не написал Вертинский. Вот, значит, песенка называется «Чарли». Чарли мальчик в роскошном отеле, амплуа Изабель, фам фаталь. Лишь на сцене любовь, а на деле никогда никого ей не жаль. Но увидев в ливрее ребенка, у актрисы в крови баловство, Изабель, как смешного котенка, по щеке потрепала его. И хоть случай, по сути, ничтожен, Чарли слово промолвить не смел. И когда бы не темная кожа, все бы знали, что он покраснел. Через день на большом пароходе Изабель уплыла в новый свет, а у Чарли тоска не проходит. 10 лет, 20 лет, 30 лет. Ну и чтобы как-то все-таки закончить, я спою еще один старинный романс о Киеве. Знаете, в Киеве есть такие солнечные часы, то на беседках, то вот такими столбцами они возникают в разных уголках города. Там написано, там такие стрелки, написано утренние часы, дневные часы, вечерние часы. Все действует, солнце движется, часы работают, да. И я представляю себе, что когда-то по этим часам могли сверять свои бригеты, там, скажем, и Пушкин, и Мицкевич, и Бальзак, и Пестель, и Гоголь, и Чайковский, и многие другие. Вот. И так называется этот старинный русский романс «Когда зацветает сирень». Мы его с Юлечкой поем и здесь, на этой пластинке тоже. Там много песен поет Юля. Я очень рад, что у нас в конце концов сбылась мечта идиотов, и мы записали диск вдвоем. Не только вдвоем, еще с музыкантами. Вот. «Когда зацветает сирень». Когда зацветает сирень, простая сирень городская, на майском дожде намокая, лелея оплавленный день, вечерних часов острие тяжелую тень возвращает, как будто навеки прощает последнее буйство мое. А наряд у Днепра то лиловый, то сизый, то белый, дождь шумит до утра, что расправил крылья сирени. Нам зелень затмение творит,